«Тебе не слишком неудобно?» – спросила Эльва, передавая Эрагону щит. «Нет ничего!» – крикнул, перекрывая вой ветра. Где-то в потайном уголке его сознания постоянно присутствовали Глаэдр, Умаротх и остальные Элдунари. Его глазами они следили, как Сапфира под резким углом ныряет вниз к лагерю варденов. «Теперь мы, наконец, отомстим!» Услышал Эрагон голос Глаэдра и ниже пригнулся к шее Сапфиры, закрывая собой эльву. Ибо дракониха набирала скорость. В центре лагеря варденов он успел заметить Блёд Гарма и его заклинателей, а также Арию со смертоносным копьем Даутгдаэрт в руках. Все эльфы обвязали себя вокруг груди длинными кусками веревки, пропустив ее под мышками. А второй конец каждой из веревок был привязан к бревну, толщиной с ляжку Эрагона и длиной со взрослого Ургала. Когда Сапфира пролетела над лагерем, Эрагон послал эльфам мысленное предупреждение. И двое из них подбросили бревно в воздух, а дракониха схватила его когтями. Эльфы дружно подпрыгнули. Эрагон ощутил резкий рывок. Это Сапфира сбавила высоту, подняв в воздух разом и бревно, и эльфов. Со спины Сапфиры Эрагон успел заметить, как исчезли из виду и эльфы, и веревки, и бревно. Это эльфы сделали себя невидимыми точно так же, как только что и он сам. Взмахивая могучими крыльями, Сапфира поднялась на 1000 футов над землей. Достаточно высоко, чтобы ей и эльфам были хорошо видны стены и здания города. Слева, в северной части города, Эрагон заметил Торна и призрак Сапфиры, которые гонялись друг за другом по земле. Эльфы, управлявшие двойником, старались как можно сильнее увлечь Муртега и Торна этой погоней, чтобы ни у того, ни у другого не возникло даже возможности произвести мысленную атаку. Если бы они это сделали, обман был бы моментально раскрыт. «Еще хотя бы несколько минут», – думал Эрагон. А Сапфира летела над полем боя, над катапультами, возле которых стояли заряжающие, над лучниками, утыкавшими землю перед собой целым лесом стрел, ожидавших своей очереди, над осадными башнями, над пехотой, состоявшей из людей, гномов и ургалов, которая, прикрываясь щитами, пыталась приставить к стенам лестницы. Среди пехотинцев, впрочем, попадались и эльфы. Высокие, стройные, в светлых шлемах. Они держали в руках копья с длинными наконечниками и легкие узкие мечи. Затем Сапфира перелетела через стену, и Эрагон испытал странное головокружение, когда перед ним неожиданно возникло тело драконихи и затылок эльвы. Вероятно, и Ария, и остальные эльфы тоже стали видимыми. Проглотив готовое сорваться с языка проклятие, Эрагон прекратил действие скрывающего заклятия. Похоже, Галибаторик сопутал свою столицу таким количеством магических чар, что невидимыми им туда проникнуть никак не удастся. Сапфира прибавила скорости, направляясь прямо к массивным воротам цитадели. Над собой Эрагон слышал крики ужаса и изумления, но не обращал на это внимания. Мортак и Торн – вот единственное, чего он сейчас опасался, а не каких-то там солдат. Не складывая крыльев, Сапфира продолжала лететь к воротам, словно намереваясь их протаранить. И когда уже казалось, что она сейчас в них врежется, она резко свернула в сторону и взмыла вверх, выгибая спину и стараясь замедлить взлет. Затем она почти остановилась и медленно поплыла в воздухе, постепенно снижаясь, чтобы эльфы смогли благополучно ступить на землю. Как только им это удалось, они перерезали веревки и разбежались в стороны, а Сапфира приземлилась прямо на площадь перед воротами, здорово тряхнув при этом Эрагона с эльвой, которые удержались в седле только благодаря крепежным ремням. Эрагон помог девочке слезть со спины драконихи, и они следом за эльфами побежали к воротам. Двери, ведущие в цитадель, были огромные, двухстворчатые, где-то в вышине сходились в одной точке под гигантской аркой. Сделаны они были, похоже, из прочной стали, проклёпанной сотнями, если не тысячами, остроконечных заклепок, каждая размером с голову Эрагона. Впечатление это производило весьма внушительное. Более негостеприимного входа невозможно было вообразить. Держа копье в одной руке, Арья подбежала к боковой дверце, находившейся слева от ворот и почти незаметной. Ее прямоугольный контур был обозначен лишь тонкой темной линией, и на фоне этого прямоугольника виднелась более светлая горизонтальная металлическая полоска шириной, наверное, пальцев 3. Дверца была совсем узкая. Туда едва мог проскользнуть один человек. Как только Арья приблизилась к дверце, полоска провалилась внутрь примерно на полдюйма, а затем с ржавым скрежетом скользнула в бок. В образовавшейся щели появились круглые, как у совы, глаза. И кто-то тенарком спросил: «Ну чего тебе надо? Ты кто такая? Говори скорее или проваливай!» Арья не медлила ни секунды. Она метнула Даутхдаэрт прямо в щель. За дверью что-то забулькало, и раздался стук упавшего на пол тела. Вытащив копье и стряхнув с зазубренного наконечника кровь и клочья плоти, Арья взялась за древко копья обеими руками, приложила его конец к правому краю металлической пластины и сказала «Верма». Эрагон знал, что это слово означает «жар», и поскорее зажмурился, потому что в ту же секунду свирепое синее пламя взметнулось над копьем. Даже на расстоянии нескольких шагов чувствовался его страшный жар. Лицо Арии исказилось от напряжения, когда она приложила наконечник копья к металлической пластине и, медленно его вращая, вскрывала дверь. Искры и капли расплавленного металла так и летели из-под острого лезвия. С шипением точно жир со сковородки, падая на каменные плиты двора. Эрагон и все остальные даже немного отступили назад. Пока Арья работала, Эрагон постоянно поглядывал в том направлении, куда скрылись Торн и двойник Сапфиры. Видеть их он не мог, но слышал рычание и грохот разбиваемых ими каменных плит. Эльва как-то бессильно осела, привалившись к нему. И он увидел, что девочка дрожит, а лицо у нее покрыто крупными каплями пота, как если бы у нее был сильный жар. Опустившись возле нее на колени, Эрагон предложил ей: «Хочешь, я тебя понесу?» Она мотнула головой. «Мне сразу станет лучше, как только мы войдем туда и будем подальше от этого». Она мотнула подбородком в сторону сражающихся. На краю площади Эрагон заметил довольно большое скопление людей, не похожих на солдат. Скорее всего, это были обычные горожане, которые с любопытством смотрели, как Арья вскрывает дверь. «Пугни их! Пусть уберутся подальше!» — попросил он Сапфиру. Та кивнула, огляделась и спустила негромкий, но грозный рык. Любопытствующие, разумеется, тут же бросились в рассыпную. Наконец фонтан искр и раскаленного до бела металла иссяк. Арья несколько раз пнула дверцу ногой, и та в итоге упала внутрь, накрыв собой тело мертвого привратника. Секунды позже запах горящей шерсти и кожи наполнил площадь. По-прежнему не выпуская из рук копье Даутхдаэрт, Арья шагнула в темный дверной проем. И Эрагон затаил дыхание. Каких бы стражей Гальбатурикс не поставил вокруг своей цитадели, Даутхдаэрт должен был позволить храброй эльфийке беспрепятственно пройти внутрь. Ведь позволил же он ей открыть эту дверцу. Однако полностью быть уверенным в этом было нельзя. Всегда существовала возможность такого заклятия, которое даже Даутхдаэрту окажется не под силу. Но ничего страшного не произошло, и Эрагон вздохнул с облегчением. Как только Арья вошла в цитадель, к ней сразу бросился, выставляя пики, целый отряд из 20 солдат. Эрагон выхватил Брисингер и подбежал к дверце, но перешагнуть через порог и броситься к Арье все еще не решался. Орудуя копьем с той же ловкостью, с какой она орудовала мечом, Арья проложила себе путь среди нападающих, моментально разбросав их в стороны. И Эрагон сердито спросил у эльвы, стоявшей с ним рядом у дверного проема. «Почему же ты ее не предупредила?» «Потому что они ей ничего не сделают». И это оказалось чистой правдой. Ни один из воинов не сумел нанести Арье ни одного удара. Последние двое попытались удрать, но Арья бросилась вдогонку и уложила обоих еще до того, как они успели добежать до противоположной стены весьма просторного вестибюля, своими размерами превосходившего, пожалуй, даже главный вестибюль Тронхайма. Арья оттащила тела солдат в сторону, освобождая подход к дверце, затем подошла к ней сама и выставила конец копья наружу, чтобы Эрагон мог за него ухватиться и тоже пройти внутрь. Но стоило ей самой выпустить копье, как она сразу напряглась, словно ожидая удара. Впрочем, на нее, похоже, никакие чары не действовали. Хотя все здесь явно было прямо-таки опутано магией. «Ты что-нибудь чувствуешь?» — громко спросил Эрагон, и ему тут же ответило гулкое эхо. Арья покачала головой и сказала: «Если не подходить близко к самим воротам, все будет нормально». Эрагон передал копье блёд Гарму. Тот взял его, прошел в дверцу, и они с Арьей принялись осматривать помещения, находившиеся по обе стороны от ворот. Потом они попытались открыть ворота с помощью потайного механизма. С такой задачей вряд ли справилось бы и куда большее число людей. Но у эльфов дело явно шло на лад. Вскоре в воздухе послышался звон цепей, и гигантские створки начали медленно отворяться. Когда проход оказался достаточно широким, чтобы в него смогла пройти Сапфира, Эрагон крикнул: «Стоп!» И створки остановились и замерли. Блёдхгарм вышел из караульного помещения, находившегося справа от ворот, и, стараясь держаться как можно дальше от порога, передал Даутхдаэрт следующему эльфу. Вскоре все эльфы один за другим проникли в цитадель, и снаружи остались только Эрагон, Эльва и Сапфира. Вдруг из северной части города донесся ужасающий рев, и на мгновение весь Урубаен разом стих. «Они раскрыли наш обман!» — крикнул эльф Утхинарё и бросил копье Эрагону. «Скорей, Аргитлам!» «Теперь ты...» — сказал Эрагон, вручая копье эльве. Прижав его к себе согнутыми руками, девочка поспешила присоединиться к эльфам и сунула Даутхдаэрт Эрагону. Тот схватил его и перебежал через порог. Но, обернувшись в тревоге, он успел увидеть, что Торн уже взлетел над дальним краем города. Упав на колено, Эрагон поспешно откатил копье по полу в сторону Сапфиры и крикнул: «Скорей!» Но пара секунд все же была потеряна. Сапфире не сразу удалось ухватить копье зубами. Наконец она тоже ринулась в ворота и после гигантского прыжка приземлилась посреди гигантского вестибюля, разбрасывая лапами трупы солдат. Где-то вдали страшно взревел Торн, а потом, громко хлопая крыльями, устремился к цитадели. Арья и Блёдхгарм в унисон стали произносить какое-то заклинание, и вскоре оглушительный грохот сотряс каменные стены, а железные створки ворот мгновенно захлопнулись с таким жутким лязгом, что у Эрагона онемело все тело. Затем металлический засов, 3 фута толщиной и 6 футов длиной, скользнул в прикрепленные по обе стороны от ворот скобы, и Арья удовлетворенно сказала: «Ну вот, на какое-то время это их задержит». «Боюсь, что не слишком», — заметил Эрагон, глянув в сторону распахнутой боковой дверцы. А потом они повернулись и увидели, что перед ними вглубь цитадели, а может и самого утеса, нависавшего над Урубаеном, уходит огромный коридор, длиной, наверное, с 1/4 мили. И в том конце коридора виднеются еще двери, почти такие же большие, как и входные ворота крепости, и покрытые резными золочеными пластинами, красиво блестевшими в свете беспламенных светильников, развешанных по стенам на равном удалении друг от друга. По обе стороны коридора виднелись десятки других, более узких проходов, ведущих куда-то в недра крепости. Но ни один из них не был достаточно велик для Шрюкна, хотя Сапфира, пожалуй, могла бы пройти почти по любому из них. Красные знамена с эмблемой Гальбаторикса, переплетающимися языками золотистого пламени, висели на стенах через каждые 100 футов, а больше в коридоре ничего не было. Однако он сам по себе был так велик, что это уже внушало оторопь. А то, что в нем никого и ничего не было, заставляло Эрагона нервничать. Он предполагал, что тронный зал находится как раз за этими золочеными дверями, но был совершенно уверен, что добраться до этих дверей будет весьма нелегко. Если Гальбаторикс хотя бы в половину так хитер, как ему приписывает молва, то этот проход к заветным дверям должен быть начинен десятками, если не сотнями, разнообразных ловушек. Эрагона несколько озадачивало то, что Гальбаторикс до сих пор никак не проявил себя. Даже не попытался проникнуть в их мысли. Он по-прежнему ощущал лишь связь с Сапфирой и с эльфами. Однако отчетливо чувствовал, как близко они находятся от Гальбаторикса. А еще ему казалось, что за ними наблюдает вся цитадель. «Он, должно быть, знает, что мы здесь», — сказал он Арье. «Он все про нас знает. Тогда нам лучше поторопиться». Арья вынула из пасти Сапфиры копье Даутгдаэрт, покрытое драконьей слюной, сказала «Тхура!», и слюна тут же высохла и обсыпалась с копья на пол. И тут они услышали за спиной, с наружной стороны железных ворот, чудовищный грохот. Это Торн приземлился на площадь, взревел от разочарования и с такой силой ударил по воротам, что даже каменные стены, казалось, вздрогнули и зазвенели. Арья встала во главе их маленького отряда, и Эльва пошла с нею рядом, крепко держась за древко копья и вместе с Арьей пользуясь ее защитными силами. Теперь им оставалось лишь преодолеть этот длинный коридор, ведущий вглубь логова Гальбаторикса.